Глава 32. На то, чтобы закончить изучение выбранного нотного комплекса, у меня все же уходит несколько больше времени, почти полчаса. Сказывается состояние мозга. Приходится дважды перепроверять каждую используемую комбинацию. Закончив, отправляюсь в зал, который выбрала для своего размещения Карвелла. Здесь же находится и Мика, которая сейчас помогает сестре Джоэла. Она же отправляется в качестве посланника. Я чуть было не суюсь сам, но Фостон вовремя останавливает, заявив, что не пристало императору выступать в качестве обычного курьера. Поэтому в портал уходит призванная, которую прикрывает Скэнс. Учитывая, что у девушки есть осколок, и я проинструктировал ее по поводу установки щита, вероятность возникновения проблем минимальна. Собственно, так и есть. Скоро она возвращается с подписанными бумагами в руках. Вот для развертывания следующего портала приходится переместиться на улицу, сильно удалившись от дворца. Травниц указывает место, где нужно открыть переход, и я принимаюсь за дело. Процесс занимает немало времени. Одних рун требуется больше 70, плюс сотни нот. Но результат того стоит. Открывается громадный проем, в который запросто могут проехать два паратанка одновременно. Остановив на месте кравница с сопровождением, отхожу в сторону. Вопрос о размещении прибывающих частей они смогут решить самостоятельно. А мне, пожалуй, надо немного отдохнуть. Найдя глазами уцелевшее кафе, устремляюсь туда, намереваясь выпить сорка и просто посидеть на стуле. Но меня перехватывает Тадеш. Глянув на сумрачное лицо парня, который, поравнявшись со мной, молча шагает рядом, интересуюсь. «Получил какие-то новости из Гвоздька?» Тот неожиданно кивает. «Отец мертв. Половина его окружения тоже. Нападение на город отбили, но во главе княжества теперь стоит мой брат, Гареш». Непонимающе покосившись на него, уточняю. «Вернешься к нему?» Парень, к моему удивлению, отрицательно качает головой. «Он прикончит меня. Отравит или казнит в открытую. Мы с ним давно не ладили». А вот это уже не самые положительные новости. Притормозив, озвучиваю очевидный вопрос. «Хочешь занять его место? В конце концов, я теперь император. Один рейд в Гвоздь на поводке на чьей-то артефакт связи, и твой брат умрет. Либо будет арестован, а ты получишь престол». Пока мы идем к заведению, Тадеш размышляет, обдумывая предложение. Ответ дает, когда оказываемся внутри. «Нет, наши с Гарешем проблемы — это личное. Если я избавлюсь от него, чтобы занять престол, то обращу против себя половину сторонников нашей фамилии, а мы только что восстановили контроль над своей землей. Удержаться будет сложно». Помолчав, добавляет. «Если ты не против, я бы остался здесь». В кафе оказывается только его владелец, охраняющий заведение от мародеров. Но завидев императора в сопровождении лейб-гвардейцев, мужчина немедленно берется за дело. По крайней мере, изъявляет желание сварить сорг. А я думаю над словами Спашина. Эйкор мертв, либо временно отсутствует. Но в любом случае у нас нет никого, кто мог бы координировать действия магов и заниматься обучением. Сколько я тебя помню, ты всегда зарывался в книги. А у нас сейчас уникальное собрание старинных манускриптов. Печально усмехнувшись, пожимает плечами, но я вижу, как у него загорелись глаза. «Я студент первого курса, освоивший кое-что за пределами, но не более того». Покосившись в сторону витрины, за которой суетится хозяин кафе, отвечаю. «Ключевой момент, чтобы у тебя были организаторские способности. Остальное дело практики и тренировок. А за этим, как я понимаю, дело не станет. К тому же, большинство из свежеобнаруженных магов знает еще меньше твоего. Твоя задача — обучить их азам и контролировать процесс переподготовки армейских магов. Думаю, для помощи с ними лучше будет задействовать одного из офицеров Кравница. Но подчиняться они будут тебе. Иерархическая цепочка». Несколько секунд делает вид, что раздумывает, а потом кивает. «Согласен. Только один момент. Как будет называться моя должность? Глава полевой школы магии?» Вот теперь задумываюсь уже я. Вариант Тадеша неплох, но он означает концентрацию только на подготовке новичков и переподготовке военных, Мне же хочется нагрузить парня еще и дополнительной бюрократией. Мозги у него работают отлично. Думаю, младший Спашин в состоянии потянуть куда более серьезные задачи. Плюс, чем выше будет его должность, тем меньше вероятность попытки убрать конкурента со стороны старшего брата. Как насчет того, чтобы стать главой Министерства контроля и развития магии? Собеседник, непонимающе, морщит лоб. Чем оно будет заниматься? Раньше такого не было. Усмехнувшись, перечисляю задачи. Подготовкой магов, состоящих на государственной службе. Формированием исследовательских групп и координацией их деятельности. Контролем всех учебных заведений, в которых готовят магов. И, само собой, наблюдением за всеми частными проектами в области исследования магической механики. Плюс обеспечение сохранности тех знаний, доступ к которым будет только у определенной прослойки специалистов. Брови Тадеша ползут вверх. «Так вы всерьез собираетесь полностью отпустить вожжи и дать магам свободу после окончания войны?» Владелец приносит сорг, выставляя чашки на стол. Когда уходит, по привычке проверяю напиток парой нотных комбинаций, которыми меня научил Эйкер, и беру свою кружку в руки. «Ты же слышал все, что я сказал о задачах нового министерства? Как по мне, это не совсем тянет на свободное плавание». На лице парня появляется усмешка. «Если сравнить с тем, что было раньше, то это полная свобода действий». Через секунду вдруг щурится и уточняет. «А что ты собираешься оставить в закрытом доступе?» Делаю глоток сорка, поморщившись от крепости напитка. В частично закрытом и доступном только армейским магам империи все нотные комбинации, относящиеся к боевым действиям. А почти полностью изолировать потребуются те, которые способны полностью уничтожить континент, либо отправить на тот свет население крупного города. Сам понимаешь, раздавать такие знания направо и налево нельзя. Какое-то время, помолчав, уточняет. То есть все самые мощные заклинания и книги с фундаментальными знаниями будут доступны только военным? Отрицательно качаю головой. Как показывает практика, на защиту империи могут встать не только армейские чины. Доступ будет выдаваться в индивидуальном порядке. И, думаю, его получит немало людей, включая руководство части образовательных учреждений. Задумчиво кивнув, Спашин тоже делает глоток сорка. Звучит вполне логично. Когда мне приступать? И где набирать людей? Если понадобятся маги, то можешь брать из наших новичков или армейских. А вот аппарат... Пожалуй, нам надо объявить конкурс на замещение должностей. Тех пленных, что согласились продолжить работу, немного. На всех точно не хватит. Бывший однокурсник реагирует сразу же. Я могу заняться этим. Вместе с Карвалой и Кансом. После секундного раздумья соглашаюсь с ним. Вот и заложен еще один камень в основании государственного здания, который, надеюсь, окажется достаточно прочным. До этого Тадеш производил только самое лучшее впечатление. Допив сорг, возвращаемся во дворец. По дороге выдаю первые инструкции для Спашина. Первоочередная задача — проанализировать книги, вычленив лучшие заклинания с точки зрения соотношения легкости изучения и потенциальной мощи в бою. После чего наладить процесс обучения наших магов-добровольцев. Плюс начать переподготовку армейских магов, входящих в армию Кравница. Что касается специалистов из прибывающих войск Хёрдисов, то пока создать только облегченный курс для солдат дома Танфоев. Всех остальных пока не трогать. Помимо этого, одной из ключевых задач является организация проверки населения на всей подконтрольной нам территории. Как в столице, так и на землях Танфоев и Ферахт. Всех обнаруженных там магов со страной потребуется перенаправлять сюда, где немедленно включать в процесс. В том числе задействовать для пополнения рядов призванных. Чем больше полностью преданных солдат окажется в нашей армии, тем лучше. И финальный аккорд. Отобрать группу наиболее лояльных нам магов, обучив их пространственной магии. В первую очередь это касается близкого окружения. Плюс несколько человек из числа добровольцев, которые себя зарекомендовали и за которые одновременно поручатся как Кравниц, так и Рахар. Добравшись до дворца, собираюсь подняться к себе, чтобы отдохнуть. Но меня останавливает Карвелла, с которой сталкиваюсь на лестнице. «Я как раз тебя искала. Но Стоттефер сам вышел на связь, прислав нам телеграмму. Согласен на все условия. Готов немедленно отправить сюда как новых солдат, так и остатки 9-го танкового корпуса. В ответ требует всего лишь неприкосновенности за все, что их род совершил ранее, и гарантии сохранения статуса Хёрдиса. Больше ничего». Вздохнув, с тоской бросая взгляд на следующий этаж, до которого так и не добрался. «Сообщи ему, что снабжение войск будет осуществляться за его счет. Переброска войск означает, что нам нужен еще один портал». Чуть замявшись, девушка кивает. «Да, тебе надо бы обучить кого-то еще этому нотному комплексу. Выглядишь откровенно паршиво». Усмехнувшись, разворачиваюсь, спускаясь вниз. Учитывая один действующий портал, действие которого завязано на мои струны и осколок, полноценно отдохнуть сейчас все равно не получится. Учитывая, что все это вылетело из моей головы, пожалуй, впрямь стоит завязать с алхимическим коктейлем. А как только закончу поддерживать оба портала, завалиться на несколько часов в постель. От меня будет мало толку, если мысли начнут путаться еще сильнее. 20 минут уходит на то, чтобы отыскать Кравница и согласовать с ним площадку для размещения новых солдат. После этого открываю портал и еще около 2 часов жду, пока все войска Феррехт и Оттоферов окажутся на территории Схердоса. Первые пока отправили только часть своих бойцов. Общая численность не превышает 30 тысяч человек. Оттофер направил почти все, что у него было. 7 тысяч солдат, оставшихся от танкового корпуса, и 16 тысяч свежих пехотинцев. К счастью, мне нет нужды находиться вплотную к пробоинам в пространстве, и я провожу все это время во дворце, где из меня выжимают последние соки Карвелла и Тадеш. Идея с конкурсом на замещение гражданских должностей в правительстве пришлась обоим по вкусу, и они хотят приступить немедленно, по какой-то причине решив согласовать все со мной. Спустя 1,5 часа понимаю, что мозги уже совсем ничего не соображают, и, поднявшись на ноги, прошу их переориентировать все возникающие вопросы к Ансу. А лучше принимать решение самостоятельно. Пусть считают, что все необходимые полномочия у них уже есть. Ключевой момент – не включать в состав отборочных комиссий никого из старого состава бюрократического аппарата, чтобы избежать их влияния. Оставшиеся 1,5 часа провожу на балконе. Пляжку с бодрящей алхимией больше не трогаю, так что приходится прилагать колоссальные усилия, чтобы не отключиться. Пытаясь отвлечься, переключаюсь мыслями на наступление южан. Они наверняка в курсе смены императора на престоле. Возможно, даже знают о наших новых технологиях. Как теперь поведут себя короли и их генералы? Продолжат наступать? На их месте я бы серьезно задумался. Даже одни пространственные порталы сами по себе дают серьезное преимущество. Достаточно развернуть один из них в тылу противника, и вот твои войска уже перерезают линии снабжения и вырезают оставленные врагом гарнизоны. А потом снова уходят в портал, оставив на территории несколько партизанских отрядов. Или можно выкинуть диверсионную группу прямо в их штаб, положив там всех военных. Да что там? Всегда можно взять на вооружение идею Микки и забросить бомбу, после чего сразу схлопнуть портал. Осталось только изучить нотные комплексы, позволяющие свободно ориентироваться в координатах второй точки, без привязки к артефактам связи или поисковым заклинаниям. И у нас окажется универсальный вариант противодействия противнику, который способен переломить весь ход войны. При мысли о том, что снова придется рыться в длинных и запутанных нотно-рунных заклинаниях, голова отзывается легкой болью и приступом сонливости. Остается надеяться, что Спашин справится с порученной ему работой, и скоро у нас будут другие маги, способные работать с пространством. Конечно, можно прямо сейчас отдать приказ и усадить за работу все ближайшее окружение. Но у Танфоя, Микки и Карвелла уже достаточно забот. К тому же, я не уверен, что призванная сможет справиться с таким сложным комплексом без последствий. Их струны отличаются от человеческих. И если на коротких связках это не так заметно, Вот в случае с объемными заклинаниями вероятность сбоя резко возрастает. В противном случае я бы уже отдал Рахару приказ отправить во дворец десяток призванных с магическим даром. Эти точно не предадут, связаны контрактом. Запоздало, думая о том, что надо было поручить Тадешу наладить их отдельное обучение и изымать из частей некоторых призванных с целью превращения их в преподавательский состав. Скорее всего, парень и сам дойдет до этой же мысли. Но на всякий случай надо было уточнить. Мысли лениво ворочаются в голове, постепенно замедляя свой ход. Настолько, что я не сразу реагирую на вестового, сообщающего, что поддержка порталов больше не требуется. Когда до меня наконец доходит, взмахом руки отпускаю солдата и сворачиваю нотные комплексы. По пути к спальне сталкиваюсь с Танфуем, который выглядит не сильно лучше меня. Парень рассказывает о том, что они с Кольдом закончили создание големов. Теперь в нашем распоряжении имеются почти 200 каменных колоссов. И если верить их описанию, то каждый может без проблем раздавить паратанк. Дослушав его сбивчивый доклад, окидываю Канца взглядом и озвучиваю вполне очевидный для меня приказ. «Сейчас ты отправляешься спать, как и я сам». Тот немедленно машет головой. «Кто тогда будет за главного? Карвелла с Тадешем собираются объявлять набор людей через полчаса, и нам нужен хотя бы один человек, который сможет заняться экономикой. Аппараты министерств почти полностью разбежались, там остались только рядовые клерки, их точно не поставить. Да и вообще, тут дело еще, как в старом Гхар-Хиржира». Качнувшись на пятках, вздыхаю. Алхимия бодрит, но путает мысли. Я трижды едва не ошибся при открытии второго портала. А если провести с ее помощью на ногах еще часов 5-7, думаю, начнутся вспышки ярости. Хочешь пристрелить кого-то из своих, потому что был не в себе? От нас обоих сейчас мало толка, а за главного временно оставим. Перебирая в голове кандидатуры, понимаю, что их не так много. И большая часть никак не подходит в качестве полноценного руководителя столицы. Хотя бы по той причине, что максимально загружены своими делами. «Микко, 3 часа она как-нибудь продержится». Глаза Танфоя удивленно расширяются. «Призванную? Из столичных многие могут не понять». Оскалившись, качаю головой. «Пусть привыкает. По крайней мере, она точно нам предана. И не так сильно затянута в текущем управлении, как все остальные. Плюс располагает осколком». Отправив одного из гвардейцев в качестве вестового, поручаю ему сообщить новость самой девушке, плюс проинформировать Мно, Карвеллу, Спашина и Кравница. А пока устало бреду к своему крылу, еще раз прогоняя в голове свои резоны. Но ошибок не нахожу. Остальные 4 кандидата сейчас настолько плотно загружены, что заниматься общей координацией просто не смогут. Отдав приказ разбудить меня через 4 часа, наконец вваливаюсь в свою спальню и падаю на постель. Отключаюсь, как только голова касается поверхности одеяла, не успев даже добраться до подушки.